Глава 18. Исцеление в новых энергиях. Исцелением является сама жизнь в соответствии с вашими истинными ценностями, потребностями и желаниями. Исцеление – это разрешение проживать чувства и состояния, которые вы испытываете постоянно. Вот тогда вы почувствуете внутреннюю свободу, которая откроет вам новые возможности. Высокие вибрации – это возможность выйти на новый уровень бытия, потому что таким образом вы сможете увидеть все многообразие и многомерность пространства. Вы сможете постоянно быть в ресурсе и использовать это для своей жизни, а также всех тех, кто рядом с вами и кто находится на вашей волне. Высокие вибрации открывают возможности для изменения вашего материального мира, поэтому взаимодействие духовного начала и материального является основой для мировоззрения человека, который выбирает жить свою жизнь с пользой для себя и социума. Если намерены выбирать только позитивное, а негативное отрицать, то тогда вами будет управлять то, что вы отрицаете. Борьба, особенно внутренняя, может иметь место на стадии становления вашей духовности, поскольку ваше эго просто так не будет сдавать свои позиции, там очень много внутренних выгод. Главное в этом взаимодействии – держать ориентир на свое сердце, а для начала нужно почувствовать свое тело, так как оно может научить вас многому. Тело не будет притворяться или желаемое выдавать за действительное. Вы не сможете постоянно его заставлять делать то, что ему неприятно. Тело будет выдавать ваши истинные желания и возможности вопреки установкам вашего ума. Способов проявления реакции тела множество, начиная от состояния тревоги, стресса, панических атак, депрессий и заканчивая смертельными болезнями. Когда вы учитесь понимать, отслеживать и осознавать свои состояния, разгадывать чувства, страдания и их причины, проживать это, только тогда вы сможете исцелить себя. При этом нужно соединять в реальной жизни духовное и материальное, поскольку это две части единого целого. Жизнь в высоких вибрациях дает вдохновение, творческое состояние, любовь, радость и счастье. А жизнь в низких вибрациях или в материальном мире позволяет все эти состояния реализовать в реальности. Действие, любимое дело, увлечение, труд – все это позволяет реализовать высокие вибрации в реальности. Все ваши возвышенные мысли только через действие могут воплотиться на Земле. Крайности здесь быть не должно, если ко всему подходить разумно и действовать по внутреннему отклику своего сердца. Тогда в вашей жизни будет полная гармония и откроется возможность жить жизнь своей мечты, к которой вы так долго шли через тернии и боль. Процесс исцеления начинается тогда, когда ваши потребности и желания становятся больше, чем страхи и ограничения, тревоги и страдания. Самоценность возрастает именно в тот самый момент, когда вам становится тяжело идти против своих ценностей и отрицать свою душу. С таким отношением к жизни вы начинаете действовать, а не терпеть боль и дискомфорт. Вы не стараетесь убежать от своих чувств или показать их. Не боитесь быть разными и несовершенными, перестаете оценивать себя и свою жизнь только потому, что чувствуете. Ожидание и терпение растрачивают жизненную энергию впустую. Не нужно терпеть, важно научиться смело выбирать себя во всем, не оставляйте шансы тем, кто пользуется вашей добротой и испытывает ваше терпение. Они принимают вашу доброту за слабость. Доброта – это сила, способная изменить реальность, потому что в ее основе любовь, а любви подвластно абсолютно все, даже тьма. Достаточно иметь самоценность и осознанность, чтобы понимать, чего хочет ваше сердце. Если что-то нужно вашему сердцу, то значит это нужно всем сторонам взаимодействия. Важно в своей собственной реальности делать выбор в сторону своего душевного комфорта, а эволюцию других людей оставлять на их выбор, который они должны осуществлять самостоятельно. Каждый будет делать свои выводы из ваших решений, потому что имеет на это право. Однако из-за этих выводов вам не обязательно жертвовать собой. Истина одно. Если решение принято сердцем и из любви к себе, то оно будет иметь созидательный эффект для всех сторон, даже если поначалу так вовсе не кажется. Не берите на себя ответственность за чужие судьбы, пытаясь их исправить или переделать под себя. Не берите на себя роль Бога. Волю Творца можно проявить лишь через доверие своему интуитивному чувствованию, потому что вершит справедливость не ум, а сердце. Именно сердце, настроенное на вселенскую мудрость, и имеет прямой контакт с Источником, пропуская через себя потоки целительной энергии, которые влияют на все, что есть внутри и снаружи. Следуя своему сердцу, вы становитесь сами для себя ценными, потому что можете доверять себе и своим ощущениям, потому что больше не можете обманывать себя, предавая себя и свою душу. В таком отношении к себе вы можете спокойно отслеживать свои травмы и рефлексы, давая себе право выбора, которое заключается в том, как и что проявлять и для чего. Именно этот осознанный выбор позволит вам бережно относиться к себе, своей жизни и к своему телу, потому что так работает процесс исцеления сначала вашего сознания, а уже потом физической оболочки. Критическое мышление начинает работать на пользу, поэтому вы можете называть вещи своими именами, осознавать реальность и видеть суть проблем. Вы разрешаете себе неприятное назвать неприятным, а сложное – сложным, то есть вы не ищете оправдания и не пытаетесь развернуть реальность в свою пользу. Благодаря такому подходу к своему мышлению вы уходите от бесконечных сомнений и пробуете спокойно прояснить и разобраться в любой ситуации. В процессе самоисцеления и выбора жизни по сердцу вы становитесь смелыми, решительными, активными и самоценными, потому что осознаете свою уникальность и можете поступать из контакта с самим собой, ориентируясь на свои внутренние процессы. Вас все меньше будет привлекать правильная и удобная жизнь. Также вам не нужно стараться понравиться другим, поэтому теперь вы научились быть в отношениях с другими, не теряя себя и замечая других. Выход в целостное состояние из травмы является последствием исцеления психики, отраженной в физическом теле. Это объединение всех мелких частей в единую составляющую, потому что иначе это состояние препятствует адаптации к реальности и отнимает много жизненных сил на поддержание себя. Путь к исцелению для всех одинаковый. Состоит он из первоначального осознания проблемы, когда взгляд с внешнего мира переключается на внутренний, потому что снаружи существует лишь проекция внутреннего наполнения. А также этот процесс включает в себя осознание того, что все проблемы с мировосприятием находятся внутри, что начинать нужно с себя, потому что иначе все это может продолжаться вечно. Путь исцеления и возвращения к себе целостному всегда начинается изнутри. Самоисцеление – это погружение в свое бессознательное, в котором запакованы истинные причины состояний и проявлений себя во внешнем мире. В частности, это погружение во внутреннего ребенка, где запакована основная база для мировосприятия в целом. В этом состоянии есть первоначальная идея отношения к миру в целом, именно в нем рождается любовь к миру или защита от него. В состоянии внутреннего ребенка человек по мере взросления решает, опираясь на значимых взрослых и перенимая их отношение к миру, каким для него этот мир будет – опасным или безопасным. Именно на это знание накручивается все остальное, формируются паттерны и последующие автоматические реакции на проявление этого мира по отношению к вашей жизни. Если есть внутренняя травма, заложенная еще в детстве, то она закрепляется на всех уровнях сознания, превращаясь в единое патологическое отношение к миру и соответствующие реакции на мир в целом. В связи с этим важно погружаться в себя, вытаскивать свои внутренние установки и искажения, эмоциональные реакции, в том числе и автоматические, которые являются последствием телесных блоков. Инструменты для самопознания могут быть разными, главное, чтобы вы находили внутренний отклик на них и осознавали с их помощью внутренние проблемы. Для начала важно вытащить и прожить ничтожность, стыд, сравнение и обесценивание, которыми ваш внутренний ребенок сыт по горло. Выход из этих состояний находите не вовне, а внутри. Это выход из своего старого «я», которое присвоило себе все эти состояния. Этот образ был с вами годами, десятками лет, и именно этот образ вы пытались удержать, старались не уронить лицо за счет собранности, контроля и власти, а еще нужно было запрятать глубже всю боль. Если есть желание стать собой истинным, то придется пережить свою собственную ничтожность, потому что она обязательно поднимется на этом непростом пути. Стыд проявится для того, чтобы выжечь всю ложь о себе, которая загоняла в вину. Обесценивание покажет вам, что смыслы, которые вы себе придумали для того, чтобы выжить, уже не ваши. Сравнение всплывет для того, чтобы вы вышли из петли чужих ожиданий от себя и своей жизни, которая принадлежит только вам, и только вы можете знать, каково это жить свою жизнь. Теперь вы можете выбирать, потому что это право принадлежит вам по факту присутствия в своей жизни. Теперь вы осознаете, что быть целостным – это значит жить ради того, что делает вас живым, чувствующим и открытым, а все остальное – фальшь, вынуждающая быть не собой. Этот путь стоит того, потому что так можно разрушить все старое и обрести свое новое «я», потому что только так можно перейти к своей целостной натуре, без внутренней боли и разрушающего контроля. Это и есть истинный выход, потому что теперь больше нечего прятать и не от чего скрываться. Теперь не нужно заслуживать любовь и собирать медали за хорошее поведение. Теперь не нужно стараться удерживать себя на поверхности. Самоисцеление – это осознанный выбор признания себя со всеми своими страданиями, болью и ограничениями. Ценность его заключается в том, что он позволит вам встать на свои ноги и смело посмотреть в глаза миру, не теряя себя, потому что теперь ваш мир прекрасен, безопасен и полон любви, ибо теперь он представляет собой путь домой, к своей изначальной и божественной сути.